А пожениться, может, эта история нам и помогла больше всего. Легче друг дружке после этого мы потянулись. Понимаешь, словно с этого часу между нас уже все было сказано. Ты где живешь? Там, Порфирий показал рукой, на заимке, за линией. А зовут тебя как? Порфирием. Ваня круто к нему повернулся. Порфирием? Постой. Да ты не Коронотов ли? Коронотов. И остановился. Домой я пойду. Увидел тебя в воротах, захотелось слово сказать. Нет, ты уж домой сейчас не ходи, живо возразил Ваня и потащил Порфирия за собой. До меня тут всего два шага. Тебе и жена моя будет вот как рада. Она ведь с твоей Лизой дружила. Лиза в тюрьме у меня, с трудом выговорил Порфирий. Не рассказывай, знаю я все, остановил его Ваня. Только тебя в лицо не знал. Трудно мне, Иван. Если бы Лиза... Но как же не трудно, понимаю я. А что Лиза твоя в тюрьме, ты не убивайся. Не за воровство, а за самое благородное дело она в тюрьме. За народ. Не в позор это человеку, не в осуждение. Они подошли к дому Мезенцевы. Порфирий опять стал отказываться, но Ваня крикнул в окошко. «Грунюшка, пособи!» Выбежала Груня, и они увели Порфирия в дом. Ему первый раз в жизни стало стыдно себя. «Вишь я какой!» — хрипло сказал он, показывая на босые сцарапанные ноги. «Какой? Ну и я такой!» И для того, чтобы не стеснять гостя, Ваня тут же стащил с себя сапоги. Груня их усадила обедать. Сама села вместе с ними. Ваня, пока она накрывала на стол, успел ей все рассказать про Порфирия. «И в мастерских будем с ним вместе работать», — сказал он, пододвигая ближе к Порфирию тарелку с хлебом. «Где же вместе?» — отказался Порфирий. «Я буду стружки отвозить». «Это ничего не значит», — возразил Ваня. «Как рабочие будем вместе. Рабочие всегда все вместе». Груня налила большую миску мясного супа. Давно не ел так сытно Порфирий. Дома и прежде ему нечасто приходилось есть мясное. Он глотал вкусный горячий суп и думал, почему? Почему у него не было так, как вот в этой семье? Да, он зарабатывал мало. Но почему даже то, что было, редко радовало его? И только горечь и несправедливость одну видел в жизни он. Словно догадавшись, отчего вдруг резче обозначились морщины на лбу Порфирия, Ваня сказала ему очень мягко. «Томит тебя что-то, Порфирий, а ты расскажи. Послушаешь? Сам прошу тебя. Ну, как другу, возьми, скажи». Порфирий посветлел. Вот и Мезенцев к нему с открытой душой, с вниманием, друга в нем видит. Ему можно все рассказать, как Еремею. Хорошие люди, все-таки много на свете хороших людей. И он стал говорить Ване о своих неудавшихся поисках хорошей жизни, о том, что куда ни пойди, везде над тобой хозяева будут глумиться, последние жилы вытягивать. А жить все-таки надо, хочется. Как жить? И это все потому, что в одиночку ту жил, уверенно сказал Ваня, когда Порфирий закончил. Самый это сильный яд для человека, когда он и среди людей, а все один, и видит несправедливость, понимает ее, страдает от притеснений, а поискать поддержки себе в другом человеке не смеет. Не верит, что поддержит его. Ну и забунтует один, либо, как ты, пойдет искать в другом месте хорошую жизнь. Конечно, один ее не найдешь. Станешь вот теперь рабочим, увидишь, какой из всех у нас общий интерес. Тогда ты никак на отшибе быть не захочешь. Только вместе да вместе. И нам сейчас ведь не сладко живется, да мы знаем, Чем ближе будем держаться друг к другу, тем вернее добьемся